Третье. С каждым днем жизнь в Петрограде становилась все суровее, а к началу 1918 года наступил настоящий голод. Хлебная норма, выдаваемая на руки, составляла 200 граммов в день. Невозможно было представить, что пару лет назад этот голодный, обветшавший город был блестящей европейской столицей, удивлявший приезжих изобилием лавок и магазинов с крикливыми вывесками поставщика императорского двора. Тимофей поднял воротник пальто, на ходу отряхнув шапку от крупных снежных хлопьев, и миновал прежде роскошный ресторан «Квисси Сан», который напоминал лишь покосившаяся вывеска, долокированная дверь с напрочь оторванной ручкой. Мальчишкой он бегал этой дорогой в особняк Езерских, навстречу с его сиятельством, князем Всеволодом Андреевичем, ныне просто гражданином Республики Советов, а теперь идет с тайным поручением к актрисе Рассоловой, племяннице его любимой наставницы Досифеи Никандровны. «Гражданин, предъяви документы!» Как черти из табакерки высочили из-за угла двое матросов с красными повязками на рукавах. Тимофей остановился и, не споря, протянул патрулю паспорт. «Буржуй!» Один из матросов, мордатый парень в черном башлыке, щелкнул затвором винтовки, презрительно плюнул ему под ноги, едва не попав слюной на ботинок. — Врач в Пантелеймоновской больнице. — А не врешь? Покажи сумку. — Смотрите. — И правда, доктор, — разочарованно протянул матрос, разглядывая лежащий сверху стетоскоп, и милостью разрешил. — Живи, успеем расстрелять. Патруль пошел дальше, а Тимофей с облегчением перевел дух. Если бы они переворошили инструменты в кожаном саквояже, то наверняка наткнулись бы на плотный пакет с документами, где тщательно отмечен круг лиц, желающих выехать на помощь государю и знающих Тобольск, городок, в котором большевики прячут его величество. Кроме того, под свернутыми в трубочку бинтами лежало письмо для передачи императору Николаю Александровичу со строчками поэта Сергея Бехтеева. Тимофей их выучил наизусть и часто повторял про себя молитву. «Боже, царя сохрани, в ссылке, в изгнании вдали, Боже, продли его дни, Боже, продли. Дай ему силы сносить холод и голод тюрьмы, дай ему власть победить полчища тьмы, дай не утратит он сам веру в мятежный народ, да высияет он нам мрак и невзгод». О томящемся в ссылке самодержце Тимофей думал как о близком человеке, таком же родном и любимом, как отец, брат, невеста Зиночка. Он так истосковался по Зине, что от дум о ней начинала болеть голова. Сотни раз Тимофей в мельчайших подробностях вспоминал ее глаза, солнечные каштановые волосы, рассыпавшиеся от легкого дуновения ветерка, нежные руки с тонкими пальцами, такими тонкими, что в ювелирном магазине едва смогли подобрать для нее обручальное колечко с мелким бриллиантиком. Как она там, моя ласточка? Почта не работает, весточку не послать и не получить. Наверное, с ума сходит, жив ли я, а я с ума схожу по ней. Рядом звонко хлопнула дверь, и из подъезда, озираясь, вышел закутанный в бобровую шубу старик. Он встретился глазами с Тимофеем и грустно спросил, — Патруль ушел? — Ушел. — Слава богу. — Видите ли, сударь, я следил за господами краснофлотцами через окно в парадной, — доверчиво сказал он Тимофею. — Моя жена очень больна. Я даже не рискую пойти к аптекарю. Боюсь, убьют за шубу, будь она неладна. Кто тогда поможет моей Вере Ивановне? А другой одежды у меня, увы, нет. Он так жалобно развел руками, что доктор не выдержал. — Что с вашей супругой? — Я врач. — Неужели? — до слез обрадовался старик. — Не иначе мне вас Бог послал. Он съежился и извиняющимся тоном представился. — Рябов, Осип Савельевич, тайный советник, теперь бывший. — Знаете, даже упоминать об этом боюсь. Но ведь вы меня не выдадите, правда. Умоляю, господин доктор, не откажите в любезности осмотреть мою жену. До квартиры господина Рябова пришлось подниматься на ощупь, скользя ногами по высоким обледенелым ступеням. — Сюда! Попрошу вас, сюда! — Рябов ввел Тимофея в полутемную спальню с холодным, спертым воздухом, указав на высохшую женщину, укрытую грудой одеял. — Верочка, представь, господин доктор согласился тебя осмотреть. У госпожи тайной советницы оказалось воспаление легких. Тимофей присел к кровати, с горечью сознавая свое бессилие. Боюсь, вам будет нелегко найти нужное лекарство. Он сразу понял это, оглядев дочисто ограбленную квартиру стариков, в которой, по иронии судьбы, сохранилась лишь весьма ценная бобровая шуба. Я порекомендую вам народные средства, его нетрудно сделать самостоятельно. Он быстро написал на клочке бумаги рецепт луковой микстуры и ушел, провожаемый униженными поклонами бывшего тайного советника, имевшего по табелю о рангах генеральский чин. Улица встретила его пронзительным ветром и полной хоть глаз выкрой темнотой. «Тьма — это хорошо. Никто не проследит», — решил Тимофей, пробираясь сквозь наметенные сугробы снега, который при новой власти никто не убирал. Память вновь перебросила мостик в очаровательный шведский городок Вестерос к любимой Зиночке. Он ее отвез туда в сентябре, когда осень уже вовсю буйствовала, в садах и парках, посыпая кроны деревьев оранжево-желтой крупой увядания. Всего 2 часа езды на поезде от туманного современного Стокгольма, и прямо с вокзала оказываешься окруженным спокойной провинциальной жизнью, сразу отмечая, насколько не похожи на русские избы крашеные деревянные домики с белыми скамеечками у ворот, затейливыми клумбами. Арефьевы обрадовались ему как сыну, да и как иначе. Они его знали с 10 лет. Нина Павловна и Юрий Львович были большими друзьями его отца, самыми близкими людьми, которым доктор Петр Сергеевич Макеев доверил воспитание своего приемыша-сироты из деревни Соколовка. — Скоро увидимся. — Не грусти, — сказал он Зине при расставании на перроне вокзала, до последней секунды не решаясь выпустить ее руку из своей. — Как легко и уверенно говорились такие слова всего полгода назад. А нынче, утром, уходя из дому, ни один человек в городе не уверен, что вернется назад живым и здоровым. Тимофей прошел по узкой улочке, вплотную застроенной 4-этажными домами, в темном городе, выглядевшими как сожженные корабли на рейде. Прохожих не было, лишь на повороте к Миллионной улице, торкнувшись лицом в застывшую грязь на обочине, ворочался мальчик, 8 лет. Тимофей нагнулся. — Вставай, замерзнешь. Тебе помочь? На него глянули осоловелые глаза, и мальчик захрипел. «Господи!» Присмотревшись к ребенку, доктор с содроганием понял, что тот смертельно пьян. «Смертельно!» — это слово было ключевым. Тимофей постарался поставить парнишку на ноги, но тот все время сползал вниз, стукая с головой о гранит мостовой, проглядывавший между снежными валунами. «Оставить мальчика тут — верная гибель для него». Тимофей поставил саквояж на землю, взвалил свою находку на спину, то и дело спотыкаясь, побрел к знаменитой актрисе бывшего императорского театра. Неожиданно для этого времени суток ему то и дело стали податься на пути пошатывающиеся фигуры подвыпивших прохожих. У горящего костра на другом конце переулка 2 мужчин горланили песню. Вскоре к ним присоединились женские голоса. Игнорируя ритм, над ночным городом поплыла какофония звуков, больше напоминавшая невнятный рев животных, нежели человеческую речь. Тротуары, проезжие часть улиц были усеяны телами людей настолько плотно, что Тимофею пришлось переступать через них, как через бревна на лесозаготовках. Вот давно знакомый дом. Когда-то вход охранял бравый швейцар, важный как государственный сановник высшего ранга. Теперь здесь нет никого, кроме 2 бродячих собак, отощавших за зиму. Прежде сиявшая мрамором лестница была усеяна окурками от самокруток и затоптана 1000 ног. Легкий с виду мальчик весил 3 пуда и давил на плечах мешок с картошкой. Отдуваясь от тяжести обмякшего тела ребенка, Тимофей поднялся на 3-й этаж. — Госпоже Рассоловой, — объяснил он, видя изумление, открывшей дверь горничной. — Ходят тут всякие. Недружелюбно проронила она, подчиняясь старой привычке отваживать от хозяйки нежелательных поклонников, кто же скрылась в длинном темном коридоре. — Кто здесь, госпожа Евгения, освещенная тусклым отблеском единственной свечи, была, как всегда, прекрасна? Даже, пожалуй, лучше, чем обычно, потому что с ее лица исчез ореол неприступности. Сейчас, укутанная в деревенский платок, она казалась нежной и беззащитной. — Это я, Тимофей Петров Макеев. Вас предупреждали о моем визите. Тимофей осторожно положил свою ношу у дверей и поцеловал женщине руку. — Тимошка! Она чуть слышно засмеялась, мимолетно коснувшись губами его щеки. — Сколько лет, сколько зим? — Ровно 13, — отозвался он, помня о своем визите сюда, за шкатулкой с подарком до Сефеи Никандровны. — Кто это с тобой? — Пьяный ребенок. Я подобрал его на улице. Если вы позволите, госпожа Арсолова, я окажу ему помощь, а то он умрет. Говоря это, Тимофей проворно скинул с себя одежду и опустился на одно колено к бездыханному телу мальчика. — Мне необходимо много теплой воды. Куда ее можно положить? — Отнесем в кабинет, там будет удобнее всего. Закинув за спину края платка, Евгения взяла мальчика за ноги, и они вдвоем понесли его в боковую комнату. — Ума не приложу, где он мог так напиться, — в полголоса заметил Тимофей. — Неужели родители за ним не смотрят? Актриса горько усмехнулась. — Сразу видно, что ты, Тимоша, редко бываешь в городе. Иначе ты знал, что красногвардейцы с матросами на днях разорили винные подвалы Зимнего дворца. То, что тут творилось, неописуемо. Вино текло рекой вдоль улицы. Мужики ложились на землю и лакали его из луж, как собаки. Невесть кто-то взявшиеся бабы черпали плошками грязную жижу, наполняя ее принесенной собой ведра. Крики, драки, стоны, песни. Вот в чем дело. Доктор, не прекращая разговора, раздевал ребенка. А я в толк не могу взять, что за веселье у нас в квартале. Первое время чумы. Именно так. Вздохнула актриса и перекрестилась на образ Богоматери. Если Господь не жалится над Россией. Она не договорила, бессильно опустившись на гнутый венский стул. Госпожа Рассолова, я пришел к вам как курьер. Меня просили передать вам пакет. Тише. Упреждающе, поднеся палец к губам, Евгения прикрыла дверь и подошла к Тимофею совсем близко, обдавая его ароматом восхитительных духов, сохранившихся с прежних времен. Тимофей перешел на шепот. — Мне необходимо отдать вам письмо для передачи государю, ведь вы собираетесь в Тобольск, верно? Она кивнула. — Кроме письма вам следует отнести документы по указанному адресу. Запомните его. Он достал из кармана клочок бумаги и протянул даме. — Это весьма опасно. «Где наша не пропадала?» — махнула рукой актриса. «Мы, сибиряки, не привыкли от опасности бегать, как зайцы по полю, а государя надо нас спасать». Ребенок на кушетке зашевелился и залопотал трудноразличимую абракадабру. «Он говорит по-фински», — определила Евгения Рассолова. «Знаешь что, Тимоша, оставь мальчика мне, я присмотрю за ним». «Вы великая женщина, восхищенно». — сказал Тимофей с надеждой, смотря на ее осунувшееся лицо. Чуть помолчав, он не удержался от вопроса, ради ответа на который преодолел бы не один десяток километров. — Доходят ли слухи до Сефеи Никандровне? Евгения искушенно подняла брови. — Нет, про тетю Досю ни слуху, ни духу. — Да и откуда? Почтамт-то не работает. — Но ты знаешь, предполагаю, что им с Прохором Игнатьичем лучше, чем нам. В деревнях люди как жили, так и живут. Новая власть за них еще не добралась. А в Замаршанские леса и подобно. Голода у них там нет, у всех свои огороды, скотина, куры. Надо быть совсем лентяем, чтобы хлебородный год в деревне пухнуть от бескормицы. Пожалуй, Тимофей поднялся и с благодарностью поклонился. Госпожа Евгения, не знаю, удастся ли еще раз свидеться, но храни вас Господь во все дни. Прощайте, мушка. На улице его охватили мрак и омерзение. Кругом молились пьяные, у него стреляли. А вдалеке раздавались слова коммунистического гимна «Весь мир насильем разрушим». «Разрушили», — сказал сам себе доктор Макеев. «То ли еще будет».